Глава 7. Вы стоите на передовом крае мысли. Нам нравится называть то место, где вы находитесь, передовым краем мысли, поскольку вы в своем физическом теле, физическом окружении и физическом существовании представляете собой наивысшее проявление того, чем являетесь на самом деле. Все произошедшее с вами в других измерениях подготовило это кульминационное воплощение в физическом мире. Весь ваш прошлый жизненный опыт, начиная с момента рождения в физическом теле и до сегодняшнего дня, привел вас к наивысшему моменту, тому, кем вы являетесь сегодня. Точно так же все, когда-либо случившееся и пережитое всем сущим, явилось подготовкой того, что происходит в физической жизни на планете Земля. Каждый из живущих на этой планете имеет свой собственный жизненный опыт, рождающий в нем все новые и новые желания. Происходит своего рода аккумулирование желаний, что ведет к эволюции всей планеты. Таким образом, чем больше вы получаете новых впечатлений, и, соответственно, чем больше появляется ваших личных предпочтений и желаний, которые распознаются и излучаются в космос, тем больше ответов вы получаете на отправленные мысли. Итак, вам открывается доступ к мощному потоку исходной энергии, откуда вы можете получать ответы на личные, индивидуальные желания. Другими словами, по причине огромного количества людей, когда-то живших и живущих на планете, а также благодаря силе, возникшей от соединения всех их желаний, формируется благо вашего будущего, и ваши мысли и желания тоже станут создавать энергетический поток, который будет подпитывать грядущие поколения. Вселенная способна воплотить любую вашу мечту. Если путаница и неразбериха, окружающие вас в этом мире, пробуждают конкретные желания, то у Вселенной есть возможности, позволяющие воплотить все, в чем вы так нуждаетесь. Вы всегда движетесь вперед и можете добиться в жизни очень многого. Те из вас, кто не догадывался о собственных возможностях, могут лишиться дара речи от изумления, когда узнают, какой на самом деле обладают силой. Но это не будет особой новостью для тех, кто давно сумел понять, что благо является неотъемлемой частью жизни. Поток блага течет к вам, даже если вы этого не осознаете. Но если вы осознанно впустите благо в свою жизнь, то любые творческие попытки будут гораздо более успешными, поскольку вы обнаружите, что можете достичь всего, что только пожелаете. Сознательное творение работает, независимо от того, понимаете ли вы его механизм. Совсем не обязательно целиком и полностью понимать все многообразие постоянно развивающегося окружающего мира, чтобы извлечь из него пользу для себя. Но совершенно необходимо найти возможность попасть в течение потока блага, простирающегося перед вами, и двигаться вместе с ним. Если вы стремитесь этого достичь, то вам следует знать: в движении находится только сам поток блага. Вы можете принимать это или, наоборот, сопротивляться, но он не изменит своего течения. Вы не стали бы в ярко освещенной комнате пытаться включить темноту. То есть вам даже в голову не придется искать кнопку, нажав на которую, вы сможете включить настолько угольно-черный мрак, чтобы он сумел поглотить весь свет в комнате. Вы просто нажмете на самый обычный выключатель, чтобы погасить свет, и тогда в комнате воцарится темнота. Точно так же не существует никакого источника зла. Все происходит только из-за вашего сопротивления или неверия в добро. Нет на свете и источника страданий. Дело лишь в вашем сопротивлении естественному благу.